Я потом пытала Феликса, что это значит. И он, не выдержав, поведал мне семейный секрет. Оказывается, Алексей был горьким пьяницей. Представляешь? Мальчик из такой хорошей семьи, и вдруг... Какой ужас! Жаночка моя родная! Только теперь я поняла, что ты тогда для меня сделала. Если у тебя что-нибудь случится в жизни, если тебе вдруг понадобится моя помощь, ты только напиши. Хотя Феликс вот рядом смеется, говорит, что при такой жизни, как у вас, это вы нам помочь можете, а не мы вам. Я за тебя страшно рада, как Кирюша. Лада уже вымахала чуть ли не с меня ростом. Шучу. Если вдруг что, разыщи отца. Он очень редко, но бывает и в Нью-Йорке. Останавливается всегда в одном и том же отеле. Жанна прочитала письмо и надолго задумалась. Утром она приняла душ и помахала Мэри ракеткой в окно. «Я сейчас!» В голове все еще вертелась фраза «редко, но бывает в Нью-Йорке». После переезда отца к Ольге все удары пошло кувырком. Сначала это беготня с Кириллом. Угораздило же так вляпаться парня. Конец января принес с собой свирепый какой-то грипп. Преподаватели валились с ног один за другим. Приходилось отменять и переносить занятия. С Сергеем отношения совсем разладились. Дара списывала это на свою постоянную занятость. Нужно бросить все и уйти в отпуск, съездить с мужем к морю, в какие-нибудь экзотические теплые края. Только не сейчас, когда-нибудь потом, когда все утрясется. Сейчас она крутилась, как заведенная. Подменяла иногда преподавателей, консультировалась с адвокатами по поводу дела Кирилла, собирала ему передачи, умудрялась передавать даже письма от Майи. Только вот почему-то в последнее время Майя отказалась от передач, сказала, нашла другой канал связи. Интересно, как? Параллельно Дара готовилась к участию в телевизионной передаче, которая должна была поведать городу о прелестях ее школы. Новое платье для выступления пришлось искать в Москве, к сожалению. Жаль, Надежды Семенны больше не было, и никто не мог помочь. Вернувшись из тюрьмы, ее Алешенька сразу же пустился в загул. Квартиру наводнили отвратительные физиономии. Надежда Семенна решила разменять квартиру. Согласна была переехать в 10-метровую комнатку где-нибудь на краю города. Но оказалось, что все это невозможно, по той причине, что у сына психическое заболевание, и он нуждается в уходе и присмотре. Регина пыталась как-то помочь, пригласила ее пожить к себе. Надежда провела у нее неделю, погасшая, молчаливая. «Поживи еще», — умоляла ее Регина, когда она собралась домой. «Не могу больше». «Спасибо. Хорошо у тебя было. Давно я так не жила». Через 3 дня она повесилась. На похоронах кто-то сказал, что 2 месяца назад у нее обнаружили рак. Чего ей было ждать? Последних мучений рядом с сыночком? Нет, она мужественная женщина. Регина рыдала потом целую неделю, вспоминая последний их разговор. «Поживи еще. Не могу больше». Господи, что за судьба такая? Бедная женщина. Дара успокаивала ее, понимая, что жалеет Регина не только Надежду, но и свою жизнь оплакивает заодно. Разговор с отцом вызвал у Дары недоумение. «Папа? А ты уже знаешь?» «Может быть?» «Конечно, давай встретимся, я тебя познакомлю». Он ее познакомил с Ольгой. Познакомил вместо объяснений, вместо ответа на ее так и не высказанный вопрос. Это Ольга, это Дара. Вот и все. Первый раз в жизни она разозлилась на отца. Первый раз в жизни заметила, как взгляд его уплывал все время куда-то мимо нее.